Дни перелетные, дни недолетные, жаба грудное пока существо. Речку, как царевы, кировы, плетками порят дожди. Ничего, ничего, будет на нашей на улочке праздничек, нечего ждать, жадовин не отвык. Мы, как проказу, схвативший проказничек, высунем русский язык. Мы еще высунем, высунем, высунем, мозг костный высосем, разум зальем. Вы еще смысл принимали за вымысел, в слове горе оно ясным огнем. И в Андамирьем Ликейском на гумусе сорт фиолетовый не отрубил. Гуленьки ум принимали за умысел, в слове блаженства от слова дебил. Но, а как Алиф скажил рингологу, бет не проблеет ли в морок во мрак? Жаль только боженьку их полуголова, слева направо детей и собак. Здесь хорошо б глянуть хор до побачення, эскатологии дабы небес. Спящих детей, говоришь, до собаченек, каждый второй пекинес.